проси света чистых слез, особенно зимой и в осень. Светло в России от берез, и радостно на душе от сосен. Светло в России от садов, что к солнцу ясному стремятся, и подтвердит из нас любовь. Светло в России от акаций, и подтвердит из нас любовь. Светло в России от акаций, светло в России от рябин, светло в России от калины, и как в ней мрачно от осин, от тяжкой и лихой судьбины во все суровые года. Россия гордо выживала, она предательство и зло суровой правдой отвечала, она предательство и зло суровой правдой отвечала. Светло в России от добра, от золота пшеницы в поле, и как же мрачно в ней от зла, от безысходности и боли. И сможем мы понять всерьез, когда развеется ненастье, светло в России от берез, от нашей веры в свет и счастье, светло в России от берез, от нашей веры в свет и счастье. Светло в России от берез, от нашей веры в свет.